будто он пытался убежать. Прочел? Значит так. На собрание на комитет в час. В комнату комитета. Объяснишь. Комитет проголосует. Потом будем предлагать решение собранию. А что вообще-то случилось? Он пытался говорить спокойно, но почувствовал, что голос дрожит. Попробовал улыбнуться, улыбка вышла кривая. Какое персональное дело? Что я сделал персонально? Не придуривайся, Салтыков! Лена говорила, оглядываясь по сторонам. Вероятно, ей надо было еще кого-то выловить в вестибюле. «Все ты отлично знаешь. Тебя Иван Глушко лично предупреждал, чтобы ты явился на собрание, когда абстракционистов обсуждали. Предупреждал? Ты не явился. Со всех факультетов таких не явившихся только 7 человек. По каждому уже принял решение университетский комитет. Философов исключили. Физика одного. А тебя передали на факультет, чтобы пока сами решали». Никто, конечно, дипломника исключать не хочет, тем более тобой на кафедре довольны, но строгий получишь точно, это я тебе обещаю. Придешь на комитет, послушаешь, что тебе комсомол думает. На собрании выступишь, как положено, а к защите, может, снимут выговор, чтобы на предприятие хвост не тащил. Не договорив, она отпустила его рукав и бросилась к какому-то парню, кажется, механику с третьего курса, который, миновав проходную, направился к лестнице. Парень тащил огромный лист фанеры, на котором были приклеены большие фотографии. Ленка подхватила фанеру за свободный угол, и они с парнем понесли стенд по лестнице вдвоем. Он побрел на кафедру, хотя делать там сегодня было нечего, но до военки оставался еще почти час, и он не знал, куда бы забиться, чтобы никого не встретить. Но дверь кафедры была заперта. Он бессмысленно потоптался в коридоре и вышел курить на лестничную площадку. Возле заваленной сверху окурками урны никто, вопреки обыкновению, не стоял. Он присел на подоконник, прислонился спиной к холодному стеклу. От урны отвратительно пахло, но деваться было некуда. Он достал сигареты, в последнее время перешел ради экономии с Кента на шипку и раскрыл белую коробочку. Руки дрожали. Ему везло с комсомолом все 5 лет учебы. Отлично сданные сессии, игра в баскетбол за факультет, отвлекали от него внимание активистов, и он умудрялся без всяких сложностей избегать общественных поручений. Правда, на третьем курсе он был старостой группы, но эта должность больших усилий и комсомольского энтузиазма не требовала. Он по мере сил покрывал с очков, как делали это практически все старосты, напоминал о семинарах и коллоквиумах, договаривался с преподавателями о зачетах, и группа была им довольна, и замдекана по учебной части, который следил за работой старосты, вообще за дисциплиной, претензий не предъявлял. Но на четвертом курсе его старосты почему-то уже не выбрали, и он совсем затих, и его никто не трогал.